Глава 7. Последующие несколько дней прошли в рутине. Проверка состояния пациента в санчасти, разбор медицинской документации, которой тут до меня особо не занимались, и мысли о побеге от супруга. Понимание того, что он, скорее всего, никогда меня не отпустит, пугало до дрожи. Но я не позволяла себе погрязнуть в отчаянии, потому что обратного пути оттуда для меня уже может не быть. Под конец рабочего дня, когда я уже мысленно перебирала содержимое своего холодильника, фантазируя о приятном вечере в обществе Рыжика, пришел экстренный вызов. «Василина Витальевна, там ножевые. Один совсем плох. Вся камера в крови. Скорую вызвали, но неплохо бы передать им его живым, но нужно зайти к ним». Вот черт. До этого дня я еще не покидала относительно безопасных стен медицинского блока и содрогнулась от предстоящей перспективы. Забрав экстренный набор, я последовала за своей охраной. Сердце отчаянно, испуганно стучало в груди, смутно, но все же я представляла, что меня ожидает. Мой белый халат ярким пятном светился на фоне тусклых стен бесконечных коридоров. Воздух менялся, запах хлорки перебивался чем-то густым, плотным, отталкивающим. Пот, немытые тела, сырость и плесень, тление и отчаяние — это был запах самой тюрьмы, ее испаряющейся сущности. Дверь распахнулась, и этот густой концентрированный запах ударил в лицо удушливой волной. Не представляю, как обед удержался в желудке. Я замерла на пороге, пытаясь переварить новую реальность. Камера могла бы казаться большой, но плотность заключенных на один квадратный метр зашкаливала. Мужчин было слишком много. Десятки глаз уперлись в меня, в единственную женщину на этом этаже. Я для них свежее мясо, забредшее в клетку к хищникам. Наличие вооруженных конвоиров почему-то не успокаивало. «Расступитесь! Дайте врачу пройти!» — рявкнул один из надзирателей. Здесь было невыносимо душно, жутко, опасно. Мне захотелось немедленно переместиться в любое другое место, потому что именно сейчас я ощутила, что люди переживают ад на земле, и я вместе с ними. Но я-то за что? Захотелось прямо сейчас, сию секунду, написать заявление об увольнении, сбежать отсюда, куда глаза глядят. Но затем, сквозь туман паники, проступила другая, еще более уродливая картина — лицо Матвея. Сбегу, потом станет только хуже. Пока он считает меня негодной для беременности и родов, мое тело просто превратится для него в грушу для битья, не особо ценную. Ведь, по его мнению, я не смогу выносить его драгоценный генетический материал. Сглотнула слюну, сжала кулаки, ступая вперед. Несмотря на то, что мысли текли, как мухи, застрявшие в меду, мои движения были отточенными и быстрыми. «О, докторша, ты хороша! Смотрите, какая задница!» Раздался сиплый голос из-за спины. «Может, и нас полечишь? У меня тут тоже болит!» Другой голос, молодой, наглый, сопроводил слова неприличным жестом. Боковым зрением я уловила момент, когда рука мужчины оказалась в брюках. Я пыталась возвести броню между собой и сальными, пачкающими взглядами и мерзкими репликами, повторяя про себя, что их слова не имеют ко мне никакого отношения. Руки в перчатках работали на автомате. Состояние пациента, как я и предполагала, оказалось тяжелым. Кровь под давлением стремительно покидала тело. Мужчина был молод, лицо землисто-серое, пульс нитевидный, шансы на выживание ничтожно малы. Я гнала от себя причины, по которым он мог оказаться здесь. Это не моя работа, но все же вдруг он заслужил тюремное заключение. «Зарина, адреналин, капельница, быстро!» Медсестра суетилась рядом, но ее взгляд то и дело соскальзывал куда-то вбок. Разгоряченная собственным адреналином, давно забытым ощущением нужности, я злилась на то, что она постоянно отвлекается. Проследила за ней глазами и увидела Зейда. Он сидел на своей койке, вперев в меня тяжелый темный взгляд. Конвоиры, нервно переминаясь, вывели из камеры второго, того, кто нанес удар, судя по окровавленной одежде и диким глазам. Именно в этот момент я ощутила нарастающую опасность. Она висела в спертом воздухе, исходила от каждого из этих мужчин. Сотрудников СИН осталось только двое, против 20 заключенных. «Заткнитесь и не мешайте доктору работать!» Раздался уже знакомый голос Ямадаева, отсекая все прочие звуки. Повисла тишина. Всего пара слов, но эффект меня ошарашил. Неожиданно стало как-то спокойно. Дрожь покинула руки, пока я останавливала кровотечение. До приезда скорой смогла ввести препараты, наложить давящую повязку. Пациент жив, или будет жив, по крайней мере, еще минут 15. Пока меня в качестве отката накрывала эйфория, взвыла сирена. Уже потом я узнаю, что кто-то из заключенных пытался сбежать, и силы всех сотрудников исправительного учреждения были направлены на поиск беглеца. Гул заполнил пространство, глуша мысли. Топот, встревоженные голоса конвоиров, воодушевленные зэков — все смешалось. «Все на пол, блядь!» Заключенные заметались, словно какой-то внутренний позыв подтолкнул их вперед, даря призрачную надежду на свободу. Раздались оглушающие выстрелы. Не знаю, о чем я думала в тот момент, но вместо того, чтобы забиться в угол, я застыла, прикрыла своим телом пациента. Осознание, что в этой суматохе меня могут просто растоптать, накрыло с головой. Я замерла зайцем, ощущая такое знакомое отчаяние, похожее на то, которое я испытывала в те моменты, когда кулак мужа летел в мое тело. Организм напрягся в ожидании боли, взгляд выцепил среди движения многих тел одно, которое направлялось прямиком в мою сторону, расталкивая тех, кто норовил затоптать меня. А затем меня накрыло чем-то тяжелым и горячим. «Ты в порядке, доктор?» — раздалось у самого уха. Одна рука Зейда легла на стену над моей головой, вторая уперлась в торец нары рядом. Его спина, широкая и напряженная, образовала живой барьер. Я вжалась в стену. Мой затылок мог бы удариться о холодный бетон, но столкновение было смягчено широкой ладонью. «Да», — едва слышно вымолвила, пребывая в глубочайшем шоке от его поступка. «Зачем он так сделал? Зачем решил защитить меня?» Взгляд Зейда блуждал по моему лицу, словно выискивая возможные повреждения, а затем упал ниже. Я проследила за траекторией его глаз и тут же ужаснулась. В охватившей нас суматохе мой халат съехал с плеча, а вместе с ним и край футболки. Взгляду зэка открылся синяк, уродовавший мое тело, бордовый по краям, а внутри черный. «Доктор!» — выдохнул он, пребывая по-прежнему в опасной близости. «Кто подарил вам такое украшение?» «Я двигала шкаф», — выдавила из себя абсурдную ложь. Он упал мне на плечо. Стыд затопил всю мою сущность. Признаться, что меня бьет муж, в этот момент показалось таким позорным, пачкающим. Умом я понимала, что виноват всегда насильник. Но как это доказать? «Ты такая неуклюжая, доктор». В его голосе звучала странная злость. «А это что? Дай угадаю, дверной косяк?» Горячие шершавые пальцы приподняли рукав рубашки, открывая вид на не менее прекрасное украшение. Сирена выла, а я стояла, прижатая к стене человеком, который только что задал опасный вопрос. «Это не ваше дело», — выплюнула. «И не стоит смотреть на меня с такой жалостью. Себя пожалей. Я сейчас уйду домой, а ты останешься здесь».